Отлично, кум. Я возвращаюсь на свой пост. Черт побери, какая ярость! Похоже, эти негодяи догадались, что мы рассчитываем на помощь с молниеносного. В этот момент осаждающие удвоили свои усилия, чтобы захватить верхнюю комнату. Они подняли к потолку два лестничных марша и пытались прорваться в люк, чтобы добраться до парапета, составленного из ящиков. Ван Штиллеру, хоть и в одиночку, пока удавалось сдерживать их, поражая всех, кто появлялся в отверстии страшными ударами сабли. — Я иду, дружище! — закричал Карма, бросаясь ему на помощь. — И я тоже! — громовым голосом крикнул корсар. Не способный больше сдержать себя, он соскочил с постели, схватив оба пистолета и зажав в руке свою страшную шпагу. Казалось, в этот крайне опасный момент к нему снова вернулись его нечеловеческие силы. Испанцы уже показались в отверстии люка, стреляя куда попало и размахивая саблями, чтобы отогнать защитников. Еще минута, и последнее убежище флебустьеров оказалось бы в их руках. — Вперед, морские волки! — заорал корсар, как лев, бросаясь к люку. Разрядив свои пистолеты в нападающих, он несколькими ударами шпаги, точно направленными, заставил двух солдат свалиться в нижнюю комнату. Его бросок и само неожиданное появление этого страшного человека спасли осажденных. Бессильные противостоять аркебузным выстрелам Кармо и Ван Штиллера, испанцы поспешно спрыгнули с лестницы вниз и в третий раз скрылись в коридоре. — Мокко, зажигай дрова! — крикнул корсар. — А мы обрушим вниз лестницу, — сказал Кармо Ван Штиллеру. — Пока что с этих негодяев хватит. Корсар пошатнулся, бледный как полотно. Когда опасность отступила, силы снова покинули его. — Яра! — позвал он. Молодая индианка вовремя подбежала, чтобы поддержать. Он почти потерял сознание. — Сеньор! — испуганно вскричала девушка. — Помогите! Помогите мне скорее, Кармо! — Тысяча акул! — воскликнул флебустьер, бросаясь к ней. Он подхватил капитана на руки и отнес на постель. — Вовремя же мы отогнали испанцев, — пробормотал он, покачав головой. Как только его уложили, корсар тут же открыл глаза. — Проклятие! — вскричал он с гневной гримасой. — Я сделался слабым, как баба. — Это ваши раны, и они могут снова открыться, — сказал Кармо. — Не забывайте, что вы получили два удара шпагой, капитан. — Испанцы бежали? — Нет, они ждут нас в коридоре. — А Мокко? Кармо кинулся к окну и посмотрел. На верхушке башни горел огонь, разрывая темноту, уже спустившуюся с обычной в этих тропических широтах быстротой. Кармо взглянул в сторону бухты, посередине которой виднелись сверкающие огни двух фрегатов. В этот момент за островком, где укрылся молниеносный, взлетела голубая ракета. Она поднялась в высоту, разгораясь все ярче и ярче, и вдруг взорвалась над самой бухтой, разбрасывая дождь золотистых искр. «Молниеносный отвечает!» — радостно вскричал Кармо. «Мокко, снова поддай сигнал!» «Хорошо, белый кум!» — ответил негр с высоты башни. «Кармо!» — позвал корсар. «Какого цвета была ракета? Голубая, капитан?» «С золотым дождем, не так ли?» «Да», —